«Маша, если ты не уважаешь меня, уважай портреты вождей, не ругайся!» Над ним висели портреты Сталина и Дзержинского. «Видала я тебя с твоими вождями, знаешь где!» И она говорит, где именно она их видала. «Сам Мочебели многое готов стерпеть, но за вождей обижается. Это святое! И ладно бы еще все проходило наедине, никто не слышит и не видит. Но в присутствии свидетеля, тем более заключенного, капитан нервно стучит пальцем по кнопке. Входит дежурный офицер. Мочебели просит пригласить к нему в кабинет еще двух офицеров. Вошедшие лейтенанты вытянулись по струнке. «Пещальская, повторите, что вы сказали. Совершенно официально». «Про что?» Маша неподражаемо делает изумленные глаза. «Про что, капитан?» «Ну, про меня и про вождей», напоминает Мочебели. Маша смотрит на него сукаризной. «Ну чего ты людей пригласил? У нас же с тобой интимный разговор, правда, капитан? Ты просишь, я тебе отказываю. Ну не могу я, хоть убей, давать при вождях». Мочебели опускается на стул. «Вах, вах! Все видел, а такого не видел!» Как сложилась судьба Маши Пещальской, не знаю. Мы могли встретиться с ней еще раз. Меня тогда перевели из Колпа на штрафняк в жен-зону. Это бывший женский лагерь, куда собрали теперь самую отпетую публику из всех штрафных лагерей. И Маша, уже освободившаяся, приехала ко мне. Но начальник лагеря Терещук свидания не разрешил. «Мы сюда собрали весь рыба», говорит Мочебели. Он больше не руководит отделом борьбы с бандитизмом за плага. Он теперь в чине майора. Начальник прииска Широкий, куда свозят самых беспокойных уголовников из лагерей Союза. Это одно из самых гиблых мест на Колыме. В общей зоне 1500 заключенных. И еще есть изолированная территория. В случае массовых беспорядков ее удобно простреливать пулеметами с угловых вышек. Всю ночь по этой территории мечутся лучи мощных прожекторов, выхватывая разделенные многорядной колючей проволокой два барака, по 10 камер в каждом. Камеры из 10-миллиметровой стали, какая идет на изготовление бульдозерных отвалов. Нары сделаны из распиленных пополам громадных бревен. Ни матраса, ни простыни. Выдерживать долгие морозы в почти неотапливаемых стальных сейфах, изнутри поблескивающих инеем, удается немногим. Поблизости захоронения заключенных. Короткие, воткнутые в землю палки с дощечками. На них химическим карандашом написана буква, обозначающая барак, и личный номер умершего. В точности, как на бирке, привязанной к его ноге. Распадок утыкан дощечками до горизонта. А 2351, Б 456, К 778. Через многие годы мы побываем в этих местах с Евгением Евтушенко. Он возьмет одну из этих дощечек. Она и сейчас хранится у него дома. Мне было 25 лет, когда вместе с 6 другими заключенными меня отправляют из штрафного лагеря «Случайный» в штрафной на «Широкий». Здесь ты загнанный в клетку зверь. Если нет стрельбы, не лают собаки, чуть утихает ветер, до бараков доносятся с караульных вышек сиплые голоса. Пост номер один врагов народа сдал. Пост номер один врагов народа принял. Враги народа в обоих бараках, враждующих между собой. Мне неловко об этом вспоминать, похоже на бахвальство, но пишу, как все было на самом деле, чтобы передать атмосферу колымских лагерей начала 50-х. Когда я в этой зоне появился, в обоих бараках на оконных решетках повисли заключенные, и я слышу, будто относится это не ко мне. Туманова привезли. Когда в тюрьме что-либо друг другу передают, записку, курево или что еще, перебрасывают в соседнюю камеру, привязав к длинной веревке со словами: «Лови коня!» Оттуда через решетку перекидывают с тем же возгласом дальше, по назначению, будь то рядом или этажом ниже. Временами слышен злорадный крик надзирателя: «Конь ногу сломал!» Значит, передачу перехватили. В лагере с заключенным общаться между собой легче. На Колыме слава о подвигах по беспроволочному телеграфу опережает появление самих героев происшествий. Мне не вполне ясна природа этого явления, особо свойственного колымским лагерям. Отчасти это объяснялось, я думаю, массовой жаждой сопротивления лагерным властям. И каждый победный факт удовлетворял нереализованные намерения многих. Все-таки была разница. Одно дело – дерзость при разборках в кругу заключенных, и другое дело – при сопротивлении властям. Администрация на Широком всегда была особая. Отбывать здесь наказание направляли самых безнадежных уголовников, и управлять ими ставили офицеров, доказавших в других лагерях свою жестокость и тупость. Более других этим отличались начальник лагеря Симонов и командир дивизиона Георгенов. Симонов, русоволосый, с чистыми голубыми глазами, обычная внешность, ничего отталкивающего. Но за этим скрывалась личность, вобравшая в себя все самые омерзительные качества, которые могут быть в человеке. Его ненавидели во всех штрафных лагерях, которыми он руководил: на Борискине, на Случайном, на Линковом. Однажды заключенным Широкова